Глава 5. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Господь, Бог Израиля, говорит: отпусти мой народ в пустыню, справить мой праздник». Но фараон ответил: «Кто такой этот Господь, чтобы я его слушался и отпускал сынов Израилевых? Я этого Господа не знаю и сынов Израилевых не отпущу». «Нам явился Бог евреев», — сказали Моисей и Аарон. «Разреши нам уйти в пустыню на 3 дня пути и принести жертвы Господу, нашему Богу. А не то Он погубит нас чумой или мечом». Но царь сказал им в ответ: «Моисей и Аарон, зачем вы отвлекаете свой народ от работы? Идите работать. Их так много», сказал царь Моисею и Аарону. «И вы хотите, чтобы они бросили работу?» В тот же день фараон велел надсмотрщикам и старостам: «Впредь не давайте этому народу соломы для кирпичей, как раньше давали. Пусть сами идут и собирают солому. Но кирпичей с них спрашивайте столько же, сколько и прежде. Убавлять не надо. А то они обленились и стали говорить: пойдем принесем жертвы нашему Богу. Станет работать потяжелее, будут работать, а не слушать праздные речи». Выйдя от фараона, надсмотрщики и старосты сказали евреям: «Фараон говорит, впредь не буду давать вам соломы. Сами собирайте солому, где хотите. А кирпичей делайте, сколько раньше делали». И стали евреи ходить по всему Египту и рвать на полях жневье вместо соломы. А надсмотрщики подгоняли: «Делайте каждый день столько же кирпичей, сколько делали прежде, когда у вас была солома». Фараонову надсмотрщики поставили над сынами Израилевыми старост. А теперь этих старост стали бить и спрашивать с них: «Почему не выполняете положенную работу? Чтоб делали столько же кирпичей, сколько прежде». Старосты сынов Израилевых пошли к фараону жаловаться: «За что ты так поступаешь с нами, рабами твоими? Нам, рабам твоим, соломы не дают, а кирпичи велят делать. Нас, рабов твоих, избивают. Грех твоим людям так поступать». «Да вы просто обленились», — ответил им фараон. «Обленились и стали говорить: пойдем, принесем жертвы Господу. Ступайте работать. Соломы вы больше не получите, а кирпичей делайте сколько положено». Услышали старосты сынов Израилевых, что нужно делать столько же кирпичей, сколько и прежде, и поняли, что дела их плохи. Выйдя от фараона, они подошли к Моисею и Аарону, стоявшим в ожидании их, и сказали: «Пусть Господь увидит, что вы наделали, и будет вам судьей. Ведь это из-за вас фараон и его вельможи нас возненавидели. Вы даете им повод убить нас». «Владыка», — воззвал Моисей к Господу, — «зачем ты мучишь этот народ? Зачем ты послал меня сюда? Я пришел к фараону, как твой посланник. А народу стало только хуже. Ты не спас свой народ».